Корнуолла, а Генри объезжала такие за версту. Что-то ты не очень обрадовалась. Я только что... По правде говоря, я недавно была там. Она почти не лгала. Прошло уже 2 месяца, но для нее это было как будто вчера. Ей всегда было неуютно среди чужих. Местные жители уже привыкли к ее эксцентричности. Многие из них даже уважали ее. В Труру же она чувствовала себя совсем плохо. Город этот уже не был так популярен, как в прежние годы. Но некоторые аристократы все еще ездили туда на отдых. Она слышала, как перешептывались они за ее спиной. Модницы хихикали над ее платьями. Мужчины посмеивались над ее манерами. И, наконец, находился кто-нибудь из местных, кто рассказывал им, что это мисс Генриетта Барретт, которая предпочитает, чтобы ее называли мальчишеским именем Генри, и которая, непонятно почему, все время разъезжает по округе в бриджах. Нет, она решительно не хотела ехать в Труро. Данфорд, не зная о ее терзаниях, продолжал настаивать. «Но ведь я никогда не был там. Ну, пожалуйста, не упрямься». «Мне и в самом деле что-то не хочется, Данфорд». Он вдруг понял, что она возражает ему не из упрямства, и внимательно посмотрел на нее. Ему припомнилось, что ей всегда было не по себе в этих странных платьях, но сейчас это было особенно заметно. «Право, Генри, все будет хорошо. Ну, сделай это ради меня». Он улыбнулся. И Генри не устояла. «Хорошо. Тогда завтра?» «Как пожелаешь». Генри почувствовала признаки дурноты, когда на следующий день их экипаж подъезжал к Труро. «Боже милосердный, что же будет?» Она терпеть не могла эти поездки, но впервые от страха ей было физически плохо, и она понимала, что причиной тому мужчина, беспечно сидевший рядом. Данфорд стал ее другом, и она совсем не хотела терять его. Что он подумает, услышав шепот за их спинами? А если какая-нибудь дама вполголоса выскажется по поводу ее платья с расчетом на то, что будет услышано? Станет ли он стыдиться ее? Будет ли он оскорблен? Генри даже думать об этом боялась. Данфорд видел, что Генри нервничает, но не подавал вида. Если он начнет расспрашивать, то поставит ее в неловкое положение, а ему вовсе не хотелось расстраивать Генри. Он старался быть веселым, то и дело рассказывая о своих впечатлениях, о Стэнедж-парке и о пейзажах, проплывающих мимо. Наконец, они въехали в Труро. Генри было совсем плохо. Однако вскоре она поняла, что бывает и хуже. «Пойдем, Генри!» – оживленно говорил Данфорд. «Тебе не к лицу капризничать!» Она прикусила нижнюю губу и, приняв руку Данфорда, вышла из экипажа. Только бы он не узнал, что люди думают о ней. Только бы дамы не выпустили своих коготков, и он не услышал их злого шепота. Генри высоко подняла голову. В любом случае, она должна делать вид, что ее ничто не волнует. «Извини, Данфорд!» Она улыбнулась, стараясь преодолеть охватившую ее скованность. «Мои мысли были далеко». «И где же они были?» Его глаза хитро блеснули. «Боже милосердный! И почему он так мил с ней? Ей будет очень больно потерять его». Она постаралась не думать об этом. «Все будет хорошо». «В Стэнедж-парке? Где же еще?» «И что же тебя так тревожит, плутовка? Беспокоишься за тяжелые роды Поркуса?» «Поркус, Боров, тупица!» Он притворно схватился за сердце. «Тем более», —